Глава 56. Карина. Резким движением Богдан задирает мое платье и с жадностью голодного зверя стискивает ягодицы. Грубо, бесцеремонно, до красных пятен на коже. Так жаждуще и порывисто, будто все эти годы совсем не касался женского тела. Нет, ну это бред, конечно. Само собой касался. Но сумасшедшая тяга, сквозящая в каждом его вздохе, слишком красноречива, слишком упоительна. Может ли быть такое, что Богдан только на меня так реагирует? Что лишь со мной получает от близости не просто физическое, но и ментальное удовольствие? Его горячая ладонь взлетает вверх и, проскользнув в глубокий вырез платья, обхватывает грудь. Скручивает и ласкает возбужденный сосок, то томительно медленно, то сладостно быстро. Дразнит и сводит с ума. Под его прикосновениями мое тело дрожит, словно под током, а стеснение вперемешку с предрассудками рассеиваются, как дым на ветру. Если Богдан захочет трахнуть меня прямо здесь, в подъезде, я слова ему поперек не скажу. Даже если без всяких прелюдий просто сдернет белье и распластает на грязном полу, я подчинюсь и буду упиваться бурным восторгом. Еще никогда я не чувствовала такого пьянящего, переходящего в потребность желания принадлежать мужчине. Я хочу его так сильно, что условия нашего соития вообще не важны. Стоя, лежа, сзади, на коленях, нежно или пожестче, с оральными ласками или без них, его власть над моим телом безгранична. Пусть делает все, что хочет, лишь бы не останавливался. Парень цепляет мое бедро, и я, обвив ногой его поясницу, начинаю просяще тереться об твердый пах. Мой рот полностью пропитался его слюной, но мне этого мало. Я хочу заполучить Богдана во всех биологических смыслах. Я настолько озверела, что сама себе напоминаю первобытную самку. Меня так и тянет раздеть его догола, сунуть нос ему под мышку, жадно втянуть носом мужественный запах, а потом хищно искусать. Возможно, даже до крови. До следов моих зубов на его смуглой коже. Чтобы весь мир знал, что он мой. Пошли к тебе. Богдан закидывает вторую мою ногу к себе на спину и прямо в таком положении направляется в сторону моей квартиры. Вишу на нем, как счастливая обезьянка, на ходу подставляя шею его обжигающим поцелуем. В несколько шагов Богдан пересекает коридор и, остановившись у нужной двери, требует ключи. Удивительно, он никогда у меня не был, но точно знает, куда идти. Неужели специально пробивал? В квартиру мы вваливаемся ураганным вихрем. Быстро, не включая света и ударяясь о мебель, на которую Богдан то и дело налетает в торопливых попытках избавить меня от одежды. Неосторожно задевая ногтями кожу, расстегиваю его рубашку. А он тем временем сражается с запутавшимися лямками моего платья. Они переплелись и никак не хотят сползать с плеч. «Рви!» На выдохе бросаю я, непослушными пальцами хватаясь за пряжку его ремня. «Быстрее! Быстрее! Надо избавить наши тела от ненужной ткани!» Не отрывая от меня затуманенного похотью взора, Богдан дергает посильнее, и тонкая ткань послушно трещит по швам. Вот и все. Теперь на мне одни лишь стринги, туфли я скинула у самого порога. Сглотнув от нетерпения, дергаю вниз молнию ширинки, и классические брюки соскальзывают вниз по натренированным ногам парня. Он отшвыривает их в сторону и вновь приникает ко мне своим раскаленным телом. Целует, лижет, имитирует тазом до предела возбуждающие толчки. «Какая же ты невероятная!» Его шепот, плавленный карамелью, заливается мне в уши. А следом туда ныряет и его язык. Как можно быть такой идеальной? Такой потрясающей, Карин. Я не идеальна. И ты это знаешь. Бессознательно отзываюсь я, запуская руку в его боксеры и закрывая глаза от наслаждения. Во мне столько изъянов, Богдан. Столько изъянов. И ни один из них я не хотел бы исправить. Отзывается он, опускаясь передо мной на колени и скользя губами вниз по моему животу. Изо рта вырывается пошлый, пропитанный экстазом стон, а руки сами зарываются Богдану в волосы. То, что он прямо сейчас вытворяет, это запредельно. На грани добра и зла. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Глаза закатываются сами собой, ноги еле держат. А сердце, срываясь с петель, летит куда-то в бездну. Оргазм наступает слишком быстро. Я даже пробую его немного оттянуть, но ничего не получается. Я так истосковалась по Богдану, что тело готово фонтанировать эйфорией от одних только прикосновений его умелых пальцев и языка. Меня трясет так, что зуб на зуб не попадает. Будто я замерзла, будто мне очень холодно. Но на самом деле это не так. На самом деле я искрюсь и полыхаю, Во мне сейчас столько эмоций, что облечь их в слова просто невозможно. Что бы я ни сказала, в какой бы остроте чувств ни призналась, это будет звучать плоско и блекло. Недостаточно для того, чтобы отразить то звенящее состояние счастья, которое наполняет меня на молекулярном уровне. Обмякнув и напрочь потеряв ориентацию в пространстве, я сползаю по стене и тут же оказываюсь подхваченной сильными руками Богдана. Он опрокидывает меня на спину, а сам набрасывается сверху. В итоге мы все-таки оказываемся на полу, но не на подъездном, а на моем, теплом и чистом, что уже само по себе достижение, учитывая зашкаливающий уровень нашей страсти. Грудную клетку больно сдавливает под тяжестью молодого крепкого тела, а дыхание становится прерывистым из-за отчаянных поцелуев, которыми Богдан то и дело затыкает мой рот. Глубоко и призывно прогибаю спину, и парень, наконец, подается бедрами вперед. Вскрикнув, широко распахиваю глаза и с его именем на устах принимаю в себя мощный амплитудный толчок. Дальше картинка реальности мажется и куда-то плывет. Перед взором яркие блики, в ушах горячий шум вперемешку с дыханием Богдана. В сердце цветущая весна, та, которая с первыми почками, запахом зелени и теплым солнечным светом. Холод и одиночество позади. Теперь настало время любви. Безграничной, щемящей, честной. Той, которую не надо стыдиться и скрывать. Неужели мы с Богданом все-таки пришли к этому? Теперь для нас есть только одна дорога. Вперед. Рука об руку. В рай или в ад. Неважно. Главное, что вместе. Вместе мы со всем справимся. В этом же он меня убеждал 2 года назад в аэропорту. А ведь прав был. Прав. Вроде мальчишка еще, а зрит в самый корень. Самую суть видит. И даже сейчас, в эту самую секунду, Богдан продолжает доказывать мне свою правоту. Вколачивается в меня с нечеловеческой силой, а я извиваюсь под ним со стонами наслаждения на губах и слезами радости на глазах. Он все делает правильно, безошибочно, идеально. А я просто отдаюсь на его милость, потому что безгранично доверяю и до безумия люблю. Он кончает в меня, не сбавляя темпа и ни о чем не спрашивая. Принимает решение за нас двоих. Но я совсем не против. Что бы он ни сделал, чего бы ни захотел, я на все согласна. А как же Ассоль? Понемногу приходя в себя, после которого по счету оргазма, интересуюсь я. Мы лежим в постели совершенно голые и до неприличия довольные. Шальная улыбка не сползает с наших губ, а тела никак не могут отлипнуть друг от друга. Нам жизненно необходимо касаться, целоваться, щипаться, вдыхать родной запах и просто быть рядом. Скажу ей, что с друзьями был. Приподнимаясь на локте и впиваясь в меня озорным взглядом, говорит Богдан. Надеюсь, прокатит. Чего? От удивления я начинаю заикаться. В смысле прокатит? Да ладно, не дрейф, Карин. В прошлый раз мы с тобой сколько провстречались? 2-3 месяца. И твой бывший муж ни о чем не догадался. Уверен, со Сольным тоже повезет. Шок, испуг, непонимание. Меня будто ледяной водой окатили. Я так ошарашена, что даже дар речи утратила. Ни буквы, ни звука выдавить не могу. В глубочайшем изумлении таращусь на Богдана и безуспешно ловлю ртом воздух. Что значит «со Соль повезет»? Выходит, он не собирается с ней расставаться. Но я... Язык оброс шипами и не ворочается. Совсем. Да. Что-то не так, Карин? Преувеличенно учтиво подхватывает он. Не пойму. Издевается, что ли? Или всерьез намерен играть на 2 фронта? Я просто подумала, что... Начинаю я, но тут же замираю в нерешительности. Имею ли я право просить его прервать отношения, если сама в свое время так и не решилась на этот ответственный шаг? «Угу». Богдан кивает головой, как бы подбадривая меня. «Так о чем ты думала?» «Я и не предполагала, что после безудержного секса на полу в прихожей я еще способна на смущение. Но по иронии судьбы именно это я сейчас испытываю. Смущение вперемешку с неловкостью и боязнью выглядеть глупо. Мне казалось, что мы теперь будем лишь вдвоем. Ну, только ты и я, понимаешь?» Заявляю я, плюнув на гордость, которая ядовито подстрекает меня не выдавать своих чувств, чтобы сохранить лицо. Ну, слава богу. Богдан облегченно выдыхает и, хохотнув, загребает меня в свои жаркие объятия. А я уж думала, что так и будешь корчить из себя ледяную недотрогу. Боялся, что минувшие 2 года тебя ничему не научили. То есть? Это шутки у тебя такие дурацкие, да? Возмущенно пыхчу, безрезультатно пытаясь вырваться из его сладкого плена. Само собой шутки. Продолжает веселиться Богдан, покусывая мое плечо. Мы будем только вдвоем, Карин. Третьи лица в нашей постели меня порядком подзадолбали. Ох, прям как камень с души. Вот умеет играть на нервах, несносный мальчишка. Так когда ты планируешь поговорить со Соль? Деловито осведомляюсь я, натягивая на себя одеяло. Я уже поговорил. Поражает меня он. Как это? Недоумеваю я. Если меня не подводит память, после нашего воссоединения ты никуда не отлучался. Карин. Богдан вдруг делается очень серьезным, а в его глазах появляется суровая решимость. Пойми, пожалуйста, я не ты. Мне не нужно время для осознания того, как сильно ты мне нужна. Я это понял сразу, в день нашего знакомства, и влюбился в тебя с первого взгляда. Я начинаю наливаться краской и глупо улыбаться. А он меж тем продолжает. Я только увидел тебя на приеме, и с прошлой жизнью тут же было покончено. Я не готов тратить драгоценные часы, дни, недели на выяснение отношений. Я не хочу рыться в прошлом, не хочу вспоминать былое и попрекать тебя этим. Я хочу двигаться дальше. С тобой. Я тоже этого хочу, Богдан. Больше всего на свете. Слезы благодарности вновь увлажняют глаза. В целом, Ассоль уже в курсе нашей ситуации. Откидываясь на подушке, добавляет парень. Возможно, придется еще раз встретиться и все обсудить. Но суть от этого не поменяется. Я с тобой и только с тобой. Поняла? Смахиваю соленую каплю с щеки и утыкаюсь носом в его мерно вздымающуюся грудь. Потрясающий мужчина. Сильный, честный, преданный. Лучший во всем. И чем я заслужила такого?